Чистите юлечко, праздники час, каждый игулочки радует нас, радует нас. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Ёлочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. К нам на елку.